и оно пробудило меня от старческих невеселых размышлений. Как вы знаете, местные теплые источники весьма благотворно действуют на мой ревматизм. И я благодарю божественное провидение, что пока, несмотря на преклонный возраст и пошатнувшееся здоровье, все же сохраняю здравомыслие и хорошее настроение. Вы верно угадали, что слухи о ваших делах докатились и до меня, хотя пока я слышу только какие-то загадочные намеки и нечаянные оговорки. Я, разумеется, не обращаю на них внимания, просто это подтверждение давно мне известного факта. Вы обладаете редким и незавидным талантом наживать себе врагов. А жизнь в Неаполе, как вы знаете, проста и беспретенциозна. Кардиналы и епископы привычно интригуют, мы привычно этого не замечаем. И что там архидиакон в Риме думает по поводу мандатум доценди для вольномыслящих, мы и ведать не ведаем. Поэтому я благодарен за оказываемое мне доверие в насущных церковных делах. Это, безусловно, удовлетворяет мое невежественное любопытство, но еще более приносит мне радость личные дела, причем я говорю не только о личном причастии. Как мне вас иногда не хватает, Аурелио, наших вечеров в библиотеке, прогулок в горы, работы с неимущими. Только что, когда я читал ваше письмо, я вспомнил наше первое лето. Оно так и просилось со всей его сентиментальностью и красотой, чтобы его написал художник. Поверьте мне, с возрастом память прячет от нас все неприятное и вытаскивает на свет Божий самые прекрасные моменты жизни, дабы облегчить наши душевные страдания. Непосильный труд, нечеловеческие усилия, годы нужды становятся все более похожими на дурной сон. Надеюсь увидеть вас здесь, в ближайшем будущем. Не в тени римских соборов, а здесь, на юге, в вашем тогдашнем, о моем постоянном пристанище. Хорошей новостью Джан Франко обрадовали меня беспредельно. И я попросил бы вас передать ему мои самые сердечные поздравления, если вы случайно с ним встретитесь в коридоре. Что касается трагического ухода из жизни некоторых членов нашего тайного общества, я согласен с вашими легко читаемыми между строк опасениями. Несмотря на восстановление братства, у ордена много могущественных врагов, и именно поэтому я прошу вас быть начеку. С надеждой на скорое свидание, ваш старый учитель и исповедник Ильдельбрандо Монтелли. Борго Санто Спирито. 16 мая 1837 года. Дорогой Ильдебрандо, я пишу это письмо в крайней спешке, и, как вы легко заметите по почерку, не диктую секретарю, а пишу сам. События последнего времени, сейчас-то, я думаю, вы уже достаточно о них наслышаны, требуют немедленного объяснения и, к тому же, крайней секретности, чтобы еще не навредить моей репутации. Заверяю вас, Ильдебрандо, всему, что вы слышали обо мне, есть объяснение. Не делайте поспешных выводов. Прежде всего, я обязан известить вас еще об одной смерти в наших рядах, поскольку она, возможно, как-то связана с той кампанией, которая ведется против меня. На этот раз речь идет о всеми уважаемом, а кому-то и внушающем страх инквизиторе и доминиканском монахе Себастьяне дель Моро. Его нашли в районе Ассизи на позапрошлой неделе, с воткнутой в сердце серебряной спицей. Мой слуга Сильвио съездил туда, чтобы составить себе личное представление о трагедии, но он не мог ни подтвердить, ни опровергнуть версию, что здесь замешаны наши враги, кем бы они ни были. Даже точная причина смерти не установлена. Речь идет об убийстве или, не дай бог, самоубийстве. Как вы знаете, я считал Себастьяна одним из лучших и самых надежных сотрудников. Помилуй Бог его душу. События эти глубоко меня тревожат, и на ум не приходит ничего другого, кроме того, что кто-то, может быть их много, хочет намеренно разрушить внутреннюю структуру братства.